быстро смогли пройти по суше. Да и венгерский король разрешил проход через свои земли для любых отрядов из Европы, если те направляются в Византию на войну или просто пограбить. Время. Именно оно нам и нужно, и если еще не случилось атаки, то к ней можно подготовиться. День, два, а лучше три без войны, и тогда с имеющимися мастерами в самом Константинополе можно замахнуться на строительство многих и многих катапульт. Особенно если учитывать, что некоторые важные комплектующие для метательных машин у нас имеются. Да и в самом городе я видел немало механизмов, которые можно было бы использовать при обороне. Так что повоюем. Вот кони отдохнут, поедят, наконец, овса с зерном, и можно воевать. Глава четвертая. На въезде в Константинополь мы встретили толпы людей. Казалось, что город покидает или все население, или почти все. Уже не нужно было спрашивать, строить догадки о том, знают ли в городе, что приближается опасность. Знают, иначе бы люди не бежали. Конечно, было интересно, куда это они все бегут. На мой взгляд, все же больше шансов уцелеть именно в городе. Хотя... Константинополь окружали достаточно густые леса, а чуть дальше от города можно было найти и пещеру, где временно укрыться от всех невзгод. Можно сбежать и на Афон, так что, наверное, местным виднее. На мой скромный взгляд, или не сильно скромный, пусть люди уходят. Мало ли еще, как будет проходить осада Константинополя, и хватит ли продовольствия для более чем полумиллионного населения города. Вместе с тем, ни на одних воротах я не видел, чтобы людей досматривали, а эта процедура должна была быть обязательной, потому как люди вывозили очень много чего полезного, что могло бы помочь при осаде. Уже то, что они везли продовольствие, могло сильно ухудшить обстановку в самом городе. Впрочем, несмотря на то, что в Египет отправилось крестоносное войско, склады города, насколько я знал, отнюдь не были пустыми. И все равно было что-то несоответствующее, нелогичное. Город населением в более чем 500 тысяч человек. К нему приближается армия, которая, ну никак не может быть более чем 30 тысяч воинов. А скорее всего, сильно меньше. В Константинополе защитников, если не учитывать чуть более тысячи воинов братства, 12 тысяч воинов. Городские стены величественны. Как должно было быть? Встать всем в дружном порыве, насытить все участки обороны защитниками с постоянной ротацией, сформировать отряды для вылазок и бить супостата, гнать его с ссаными тряпками. Количество же людей несопоставимо. Но нет. Вероятно, что наиболее деятельные люди ушли в крестовый поход. Ведь воззвание Василевса и Патриарха подняло людские массы, и уже большая часть отрядов переправилась в Малую Азию. Да. Этим условным крестоносцам стоило насытить скорее византийско-сельджукскую границу, чем идти в святой город Иерусалим. Это уже позже планировалось, если... Отставить, если... Когда будет захвачен Египет, направить людей к Дамаску. А пока с ними занимаются в лагерях у границы опытные воины, которые и пробуют создать подобие войска. Кстати, 100 инструкторов братства туда отправилось. У них, правда, есть еще свои задачи. Это разведка состояния войска сельджуков и определение вероятных тактик противостояния туркам. Но и тренировать активных граждан-добровольцев будут также. То, что немалая масса людей с крестами, между прочим, православное воинство, чтобы отличаться от католиков, приняло Андреевский крест, ушла в Малую Азию, отвлекает внимание от Египта. И были мысли вернуть часть этих активных граждан в Константинополь. Тогда и вовсе получился бы численный перевес. Но... К сожалению, в самолеты десант не посадишь, даже в вагоны поезда не запихнешь. Логистика в это время еще та. Пока придет подкрепление, все уже может под стенами Константинополя и закончиться. А на любой переправе через проливы можно подловить византийцев и сильно так нападать им. И с такими мыслями я терпеливо выдерживал проверку на входе в город. И не побоялся же сотник остановить 400 грозных воинов, явно элитных, так как облачение наше богатое. Нас на входе у Влахернских ворот проверяли достаточно тщательно. Некий сотник явно не европейского вида, то ли армянин, то ли еврей, того и смотри, что араб с прилежанием и чаянием досматривал наш обоз и крайне медлил с тем, чтобы пропустить. Не желая ни ссориться, ни терять лишнее драгоценнейшее время, я отдал этому рьяному таможеннику 5 марок серебром, причем марок германских, которые были чуть более тяжеловесные, чем византийские. Вот после этого процедура досмотра как-то резко закончилась, и мы вошли в город. Не успел я еще дойти до русского дома, помыться, переодеться в шелка и парчу, чтобы соответствовать статусу, нормально пообедать, как во дворе началась суета. Распахнув окно, которое тут не было остекленным, а являлось скорее деревянными ставнями, я увидел своего старого знакомого. «Пропустите его!» — выкрикнул я из окна, спускаясь на первый этаж здания русского дома. «Воевода, а тебе уже второй день интересуется Василевс? Мне доложили, что ты прибыл в город. Я поспешил к тебе». Спешно, будто тараторив скороговорку, говорил евнух Андроник. «Я понимаю всю спешку, но не могу же я явиться к багрянородному Василевсу в грязи и с запахом конского пота, да и своего тоже», — сказал я. И несколько слукавил, так как успел спешно помыться драгоценным мылом. Одним из важнейших негативных моментов, случившихся после того, как империя отказалась от торговли с Венецией, являлось то, что мыло стало стоить втридорога. Венецианцы производили его много. Нужно и мне уже открывать мыловарню, а то запасы скоро истощатся. Не стесняясь евнуха, я перекусывал на ходу, прямо в карете, ну или почти карете, так как этот ящик на колесах мало походил на то, что я привык видеть в кино или даже в центральной части Москвы-Петербурга будущего. А чего и вовсе стесняться бесполого существа, пусть и мозговитого? Я вот думаю, что большой византийский корпус чиновников-евнухов обусловлен тем, что правители стремились сделать чиновников, думающих только о работе, а не о том, чтобы утолить свои потребности, чаще всего связанные с сексом. Может быть, такая тактика верна, и в будущем каждый чиновник должен был проходить сперва собеседование у опытного хирурга? «Какие настроения в городе?» — спросил я Андроника. «Страх. Пришли более дня назад сведения, что в проходе в Дарданеллы скопилось невообразимое количество венецианских, сицилийских и французских кораблей. Есть даже венгерские. Вот все и паникуют», — сказал евнух, показывая своим дрожащим голосом, что он не выделяется из коллектива паникеров. «О, страх, глаза велики. Я вовсе не понимаю, чего можно бояться такому большому городу. Константинополь может пасть только изнутри», — сказал я, припоминая из истории события, связанные с 2 падениями великого восточного города. Как взяли венецианцы и крестоносцы Константинополь во время 4-го крестового похода? Вроде бы действовали с 2 сторон. Венецианцы захватили крепость Галата, скинули цепь, вошли в залив Золотой Рог и пошли на приступ не самой мощной стены в этом месте, а крестоносцы штурмовали Влахернскую стену, которая также не сильно-то и мощная относительно остальных участков стены Феодосия. Примерно так же действовали и турки-османы в 1453 году, правда, они еще лупили мощнейшими пушками по всему периметру. У Венеции пушек нет, но есть метательные орудия, вот только в эти игры с метанием снарядов следует играть вдвоем. Я, кстати, еще не слез с коня, но уже отдал приказ Ефрему отправить всех, кто когда-либо участвовал в постройке метательных механизмов, в лес. Нужно успеть заготовить хотя бы даже просто древесину, чтобы после, под прикрытием стен, создавать все новые и новые катапульты и требушеты. «О чем меня будет спрашивать Василевс?» — спросил я евнуха. «Будто бы ты, воевода, и не догадываешься», — с некоторым раздражением отвечал Андроник. «Ты или разговаривай со мной нормально, или я тебе нос откушу. Так, гляди, и никаких выпуклых частей тела больше не останется, кроме толстого живота», — сказал я с ухмылкой. «Прости, воевод, переживаю я нынче много. Уже давно стены Константинополя не осаждали враги», — повинился евнух. «Помните, небось, прибитый щит русского князя Олега на воротах Царьграда?» — сказал я и погрозил указательным пальцем евнуху. «Не будем ворошить прошлое. А нынче Василевс готов на многое, чтобы только ты участвовал всеми своими людьми в обороне города. Он знает, что даже твои купцы иногда тренируются во владении копьем и стреляют из арбалетов», — поведал мне весьма важную информацию Андроник. «Теперь, вне зависимости от провала моей миссии в Венгрии, я могу требовать, ну или просить, у императора почти все, что угодно. А угодно мне патриаршество на Руси. И во имя этой цели можно даже постоять за православный городок Константинополь. Вместе с тем, от меня не укрылось и то, что император живо интересуется делами братства. На территории русского дома, а также русских складов, есть небольшие полигоны со спортивными городками и стрельбищами. Тут происходят как каждодневные тренировки воинов братства, хотя по большей части все же ратников выводят за стены города, так и оттачивают свои навыки все остальные люди братства – торговцы, кладовщики, местные ремесленники, обслуживающие русскую миссию, гребцы. В общей сложности сейчас в русской миссии вместе с великокняжескими людьми, которые в большинстве своем также не лыком шиты, более 2500 человек. Из них, условно, под копье можно ставить до 2200 бойцов. Арбалеты есть у всех, у моих ближников так и вовсе с тремя тетивами, что позволяет произвести 3 быстрых выстрела без перезарядки, правда, с существенным снижением мощности. Для сидения в осаде, когда идет приступ и враг уже очень близко, или же бой идет на стене, самое то. «Обожди, воевода», — сказал мне Евнух, когда мы уже прибыли во Влахернский дворец. Мануил собрал совещание, и Андроник поспешил узнать, могу ли я присутствовать при принятии судьбоносных решений. Оказалось, что могу. Так что ждать пришлось недолго, и уже через 10 минут я сидел за большим столом, во главе которого с возвышением на метр восседал Мануил. Общая психология собравшихся кричала о том, что люди явно растерялись и несколько не понимают, что именно делать. Был ранее разговор о том, что атака может состояться, но в нее почти никто не верил, тем более что, как я знал, уже состоялся первый раунд переговоров между византийцами и венецианцами по мирному урегулированию ситуации с разгромом венецианского квартала. Венецианцы, кстати, ударили за 3 дня до того, как стало известно о приближении большого вражеского флота к Константинополю. Вот такие они, дипломаты. Как тут не хитрить и не подставлять? Оставаться с какими-нибудь принципами, если в принципе правил в политике нет? Хотя одно правило есть. Если можно обмануть, обманывай. «Русь поможет нам отстоять город?» Спросил меня Василевс Мануил, как только я отвесил почти все причитающиеся поклоны и присел за стол. Почти все поклоны, так как при официальных приемах я должен был лечь на мраморный пол, да еще и руки распластать в разные стороны, не смея посмотреть на богря народного Василевса. Если бы такое требовали от меня, то я лучше бы сбежал из Константинополя, правда, оставил бы своих людей, потому как терять связи с Византией нельзя. «Прости, Василевс, мы и рады бы, и ты понимаешь, что великий князь наделил меня властью и над его людьми, но желание мое ты знаешь», — сказал я. «Ты смеешь дерзить мне?» — вызверился Мануил. Я резко встал, поклонился. «Нет, Василевс, но и нужно же знать, за что погибают русские православные», — не сдавался я, хотя и проявил внешнюю покорность, поклонясь. «А за веру православную? А за деньги?» Уже без явного металла в голосе, скорее с любопытством, спрашивал император. «Деньги я заработаю. Веру у меня никто не заберет. Это выбор души и сердца. Но именно за нее я хотел бы крепко стать», сказал я, намекая на главную мою цель на сегодняшний день. «Прояви себя с лучшей стороны, а не так, как в Венгрии. И все будет. На том мое слово», торжественно сказал Мануил. «Все мои люди готовы к войне, и у меня есть мысли, как победить», — сказал я. «Что скажешь, Мариан Марвокатоколон? Выслушаем воеводу русского?» — с усмешкой спросил император. «Послушаем, что нам поведают юные мужи. Не подобное ли тому мы услышим, что уже сказал Алексей Аксух, также по молодости своей, не понимающий происходящего?» Пытался задеть меня Марвокатоколон. Мариан был седовласым, морщинистым, чуть сгорбленным стариком, самомнение которого, видимо, зашкаливало. Особенно сейчас, старый воин, когда видные полководцы Византии отправились либо на границу с сельджуками, либо в поход в Египет, воспрял духом. Ранее мне встречаться с ним не довелось. Император как-то не привечал старика. Возможно, сейчас Мануилу не на кого положиться, поэтому он и слушает всех и каждого, кто имеет смелость или наглость говорить. Что же касается упомянутого здесь Алексея Аксуха, то мне довелось слышать лишь о его лихости, личном мастерстве во владении мечом и копьем. Стратегом, на вид 25-летнего, не старше, мужчину назвать было сложно. Наверное, и меня на вид не старше 20 лет, несмотря на свои внушительные габариты, назвать мудрым тактиком и стратегом было нельзя. Между тем, не возраст решает, кто есть человек, но лишь его слова и деяния. История знает немало примеров, когда вполне себе юные полководцы одерживали блистательные победы. Взять того же Карла XII, который разгромил саксонцев, Речь Посполитую и некоторое время весьма удачно воевал с Россией. А парнишке было, когда началась Северная война, вроде бы 16 лет. Константинополь имеет два уязвимых участка обороны. Это Влахернская стена и крепость Галата, если не удержать которую, то цепь через пролив Золотой Рог будет потеряна, и корабли противника войдут в самое сердце Константинополя. Тут стены низкие и узкие, так что оборонять их будет крайне затруднительно, начал я излагать свой план. Мы должны стать лицом к вражеским кораблям и дать решительный бой с использованием огня, перебил меня Мариан. Тремя десятками оставшихся кораблей, которые по большей части торговые и не приспособлены к войне. Без сильных отрядов воинов на кораблях. И не поставить же туда ратников, которые не умеют в узком пространстве драться. С этими силами ты хочешь дать бой? Нужно героически погибнуть или же победить? Не дал я старику возможности себя заткнуть. Мануил молчал, он будто наблюдал за всем происходящим со стороны. Слово последнее все равно за императором. И все, что бы ни было сказано на совещании, все это сотрясание воздуха, если в голову Василевса придет какая-либо завиральная идея. Нам нужно все силы бросить на строительство многих катапульт. Необходимо собрать все земляное масло и оливковое, смолу, чтобы создать горючую смесь, — говорил я, и делал это так, чтобы не дать возможность себя перебить. Как только Мариан Мавракатаколон пробовал что-то вставить, перебить меня, я говорил чуть громче, не позволяя старику проговаривать свои реплики. «И эти бочки сработают?» — оживился император. «Мы должны проверить это уже сегодня, возможно, что ночью», — ответил я. «Я согласен с тобой, Мариан, что главная наша проблема будет в том, чтобы лишить врага кораблей, всех ли или части, но это сильно поможет», — говорил Мануил. Между тем, мне дали возможность продолжить, и я говорил о том, во что сам верил, а когда озвучивал план, все больше им проникался. Дерзко, неожиданно, невиданно. «Мариан, ты, наверное, мало знаешь о русском воеводе, потому так и относишься к его словам. А это он взял столицу Булгарии Беляр, он же и половцев бил. Он ушел из плена венгров, оставив после себя гору убитых венгерских предателей». Так что у меня нету особых причин, чтобы не доверять словам столь юного, но уже мудрого мужа», — сказал Василевс и обратился уже ко мне. «Посему я принимаю помощь твою, воевода Владислав Богоярович, и даю в поддержку твоему войску 500 катафрактариев, которых поведешь ты, Алексей из рода Аксуха». Император Мануил подводил итоги военного совета, в целом согласившись, пусть с некоторыми оговорками, с моими предложениями. «Еще бы! Я закрывал своими людьми один из самых проблемных участков обороны. Галата — это крепость, которая сообщается с остальным городом только лишь через залив. Так что ждать помощи, если что случится, нам не приходится. Впрочем, если пойдем мы, то и Константинополь, вероятнее всего, обречен». А после военного совета началась кропотливая работа по всем приготовлениям. Русские люди перебирались на другой берег залива Золотой Рог, располагались в относительно небольшой крепости, готовились к отражению любых атак неприятеля. Стены Галаты были достаточно широки и вполне себе укрепленными, однако сверху не было никакого навеса, чтобы защищал от элементарного обстрела стрелами. Крайне скудно на пространство и неуютно было внутри цитадели. Расположиться здесь 3000 бойцов не представлялось возможным. Если говорить хотя бы об элементарных нормах общежития, не то чтобы о комфорте. Ефрема я сразу посадил за разработку схемы постов, графиков дежурства, приема пищи и других организационных норм, без которых качественно и умело воевать просто невозможно. Отдельное спасибо, наверное, нужно сказать Алексею Аксуху за то, что он мало вмешивался во все происходящее, лишь только постоянно уточнял, что для чего и зачем, но не мешал. Мы сняли 3 пушки со своих кораблей, и с отборным матерком, вспоминая всякое непотребство, все-таки взгромоздили эти орудия на стены. Причем располагали их так, чтобы 2 пушки смотрели в сторону залива, а 1 — в сторону Галатанского леса, который начинался буквально в 2 верстах от крепости Галата. Так что мероприятий и работы было много. Это подразумевало, что спать нам приходилось мало. Вместе с тем уже велось дежурство, и именно из крепости Галатии была замечена головная эскадра противника. Осада Константинополя начиналась, и теперь нужно было не допустить повторения истории, когда крестоносцам все же удалось захватить великий город и превратить его в свою колонию. Нонсенс, конечно, когда колония более чем в 10 раз больше населена, богаче, чем метрополия. Но чего не бывает в жизни. А вот чего точно не было еще в истории, уже скоро узнают захватчики. Их ждет немало сюрпризов. Глава 5. «Но это же не твоя война, воевода! Русь отсюда далеко!» — убеждал меня переговорщик с венецианской стороны. «Мы дадим все то, что обещали Ромеи, и даже больше!» «Русь, там, где есть русские флаги, сейчас их полно в Константинополе. Значит, мы здесь. Значит, мы будем драться!» Не без пафоса отвечал я. «Ох уж эти церемонии, вот обязательно нужно поговорить. О чем вообще вести разговор, если время диалога ушло? Пришли бы в первый же день, поговорили, разошлись бы краями. Теперь разговаривать должно только оружие». Я тяготился переговорами, однако таковы нынешние правила, и небесные хляби не рухнули бы на землю, если бы я попрал эти традиции разговоров перед дракой. Но нам нужно было не менее чем врагу выиграть чуточку времени, чтобы понять, как лучше оборонять крепость Галата. Первые столкновения уже произошли, и стало понятно, что думать нужно крепко, чем удивлять и ошеломлять. Венецианцы оказались несколько искушенными в современных тактиках ведения осады и штурма. «Что тебе надо, воевода? Серебро! После падения Константинополя его хватит на всех! Торговля? Венеция готова рассматривать любые торговые отношения!» Венецианский представитель не оставлял попыток уговорить меня. «А как же честь и слава?» Я уже не вел никакие переговоры, я просто играл словами. Было понятно, что вражеский переговорщик играть словами стал еще раньше меня. Вот по Станиславскому. «Не верю». «Венеция простит все то, в чем я участвовал против нее?» Свежо предание, да верится с трудом. Неужели можно было быть такими наивными, чтобы поверить всем тем словам и обещаниям, которые сейчас сыпались, как из рога изобилия от венецианца? «Денег они дадут? Да удавятся скорее!» «Грабить великий город предлагают. Так и без нас очередь сукиных детей выстроилась, чтобы попасть на такое развлечение». «Разве не будет славы и не будет честным, если ты, воевода, сослужишь службу своему братству и своему правителю к общей выгоде?» Будто бы озвучил мне прописную истину переговорщик. Вот только я чувствовал, что он и сам сомневается в том, что говорит. Почти ни в каком предательстве нет чести. А слава при таких делах весьма сомнительная. И если ты предаешь свое слово, то это и есть то самое предательство. Я сказал, что буду защищать Византию. Я сделаю. И было бы это невыгодно, я просто заранее не давал бы никаких обещаний. Наши переговоры становятся пустыми. Сейчас будем с тобой заниматься подменой понятий, спорить о том, что истинно, а что и ложно. Так что предлагаю закончить все это. «И поговорить не словами, а железом», — сказал я, будучи уверенным, что выигранного времени для еще лучшей организации обороны крепости Галата достаточно. «Сегодня приступа уже не будет. Пока решились на переговоры, пока выехали, поговорили, сейчас еще каждая сторона должна обсудить сказанное. Ночь. Вот под утро приступ будет. Тут к оракулу не ходи». «Тебя не переубедить, русский воевода». «Ответь мне лишь на один вопрос. Ответ этот может сохранить тебе при случае жизни или может оставить жизнь тем людям, которые тебе ценны. Почему через пролив не проложена цепь? Видно же, что она выходит к крепости, но пущена по дну или оборвана?» — спросил венецианец. «Может, механизм подъема сломан, может быть, еще что-то?» — сказал я, разворачивая своего коня. «Нам не о чем больше с тобой разговаривать». «И на том спасибо, воевода», — услышал я, удаляясь в сторону Галаты. На въезде, еще не в крепость, а лишь только на первой линии оборонительных укреплений, меня встречала целая делегация. «Как прошли переговоры?» — спросил командующий отрядом византийских катафрактариев Алексей Аксух. Тон византийского командира был нетерпеливым и настороженным. Он всерьез боялся того, что я сдам крепость. Венецианцы уже зарекомендовали себя как переговорщики, умеющие обмануть своих врагов, плести словесные кружева таким образом, чтобы добиться своего дипломатией. А еще они могли предлагать очень весомые подарки за предательство. «Алексей, ни тебе, ни всей империи Ромеев нет никакого смысла сомневаться в том, что я выполню свой долг. Не веришь? Вспомни, что говорил венецианский сотник, захваченный нами, когда враг пошел на первый свой приступ», — сказал я, даже наигранно состроив обиженное выражение лица. На самом деле мне уже несколько надоели все эти сомнения и подозрения, что я могу дать приказ своим воинам оставить Галату и просто уйти, поверив обещаниям венецианцев. «Воевода, а есть что-то, что ты приметил на тех переговорах?» — спросил Ефрем. «А вот это правильный вопрос», — улыбнулся я. «Их более всего заботит, почему через пролив Золотой Рог не протянута цепь, где она вообще, и почему в проливе так много мелких кораблей». «Думаешь, воевода, что догадываются?» — спросил Алексей. «Сказал бы, что они скорее чуют опасность, но не понимают, в чем именно она. Ведь можно подумать, что те кораблики, кое стоят в проливе, всего лишь должны стать своего рода хлипкой цепью взамен прежней, чтобы не допустить венецианские корабли. Я думаю, что они все же завтра с рассветом попробуют войти в пролив», — отвечал я. Третий день уже происходило сражение за Константинополь. Венецианцы прибыли рано утром. К полудню высадили часть своих войск и сразу же попытались сходу ворваться в Золотой Рог. В принципе, это им почти что и удалось, так как цепи той самой пресловутой, которая останавливает любые современные корабли, протянута не было. Она ждала своего часа и лежала на дне пролива. На самом узком месте Золотого Рога венецианцев встретил византийский флот в составе всего-то 10 не так чтобы и больших кораблей, но которые имели греческий огонь. Один венецианский корабль был сожжен, а остальные просто не полезли вперед. После этого византийские корабли отошли практически к Влахернской стене, которая соседствовала с краем залива. Венецианцы привели с собой вполне порядочные силы, это если говорить о количестве, и не сильно упорядоченные, это если говорить о дисциплине. В сущности, в этом войске было два организационных ядра. Это сицилийская армия короля Роджера II и непосредственно венецианская армия. Практически треть от почти что 30-тысячного войска захватчиков составляли разношерстные отряды различных герцогов, баронов, графов и других европейских феодалов, для которых такое мероприятие, как штурм Константинополя, сродни элитарному развлечению. Как и предполагалось, крестоносцы не стали бить в лоб, лишь обозначив штурмовые действия в районе стены Феодосия. Наверняка сделали это только лишь для того, чтобы понять, насколько город готов к обороне. Главные же приготовления к штурму производились в районе Влахернской стены на северо-востоке Константинополя. Можно предположить, что европейцы собирались ударить именно туда, где к этой стене примыкал главный дворец императора Мануила. Европейцы готовились достаточно основательно. Уже было подсчитано, что они собрали только лишь за 2 дня более 15 различных метательных машин и механизмов. Да, конечно, этого крайне мало, и более чем в 5 раз меньше, чем число механизмов внутри города и на его стенах. Но все были убеждены, что сбор различных модификаций метательных машин европейцы продолжат. «Я почти уверен, что сегодня враг не пойдет на приступ, так что нет смысла в дежурстве усиленных смен. Пусть воины хорошенько выспятся, а разбудить нужно сразу 2 смены за час до рассвета», — сказал я и направился в свой дом. Несмотря на то, что Галату можно было бы сравнить с банкой, в которую напихали шпроты, так много тут было людей и коней, у меня имелся свой дом, в котором я чувствовал себя вполне комфортно. Во-первых, я командующий обороной этой крепости, и мне положено находиться в чуть лучших условиях. Во-вторых, нужно же где-то проводить военные советы. А еще именно здесь работал штаб, названный «Головной избой». Я отдыхал на первом этаже достаточно просторного дома, а штаб трудился на втором этаже. В задачи головной избы входили общая координация действий всех подразделений, а также анализ возможностей врага и выработка наилучших тактик для противодействия противнику. каждой из трех смен было два сотника, которые отвечали за сбор всех данных. В их задачи входило в том числе и докладывать в головную избу все, что они видели, рассказывать про настроение ратников, высказывать свои суждения о действиях врага. Выспаться перед боем — это великое дело. В том числе и для этого нужен анализ вероятных действий противника. Так что, когда меня разбудили, несмотря на то, что солнце еще даже не думало подниматься, я чувствовал себя выспавшимся и готовым к работе. В системе крепостных сооружений у обрыва Золотого Рога располагалась достаточно высокая башня. Обзора, что открывался с нее, хватало, чтобы увидеть и то, что происходит возле стен крепости со стороны Галатанского леса, и как изготавливаются венецианские и сицилийские корабли для входа в залив. Так что именно тут было место для командующего крепостью, то есть для меня. Более того, именно над крепостью вывешивались различные стяги, которые мы использовали в качестве связи при управлении обороной Галаты. Лишь только забрезжил первый лучик солнца, который словно разведчик прибыл оценить обстановку в ночи, начался штурм и крепости, и остального Константинополя. Метательные машины европейцев начали посылать в сторону стен и за их пределы множество камней, а также летящие шары, представлявшие собой зажженные комки из тряпок и хвороста, обмазанные смолой. Подобные снаряды летели не шибко далеко, ударяясь о стены, но даже они смогли поджечь некоторые немногочисленные деревянные конструкции, расположенные на стенах. Именно это происходило в районе Влахернских ворот. Но подобное было невозможно осуществить при штурме Галаты. За два дня до прихода захватчиков начались работы по созданию передовой линии обороны из земляных укреплений, рва с заостренными кольями. Благодаря тому, что у нас было вдоволь инструмента, прежде всего лопат, а также направленным императором Мануилом людям, все из задуманного успели. Так что первая линия крепостных фортеций оттянула на более чем 500 шагов вперед оборону. Поэтому подвести метательные машины для эффективного их боя по стенам крепости европейцам не удавалось, а они попадали под обстрел не только наших метательных машин, но и лучников. Такие оборонительные сооружения европейцам приходилось брать исключительно лишь силой своей пехоты, идущей в сложные, изнурительные, кровавые штурмы. «Пошли, смертники!» — воскликнул византийский командир отряда катафрактариев Алексей Аксух. Этот молодой византиец словно губка впитывал всю ту науку воевать, что сейчас демонстрировалось и врагу, и византийцам. Более того, он даже перенимал многие мои фразы и выражения, чаще иных используя их. Так что, когда я назвал европейских штурмовиков смертниками, это понятие моментально стало популярным. Алексею, как командиру тяжелых конных, пока что делать было нечего. Работают только пехотинцы, ну и, как в нашем случае, воинственные русские ремесленники с торговцами. И не только. Кстати, именно ко мне на оборону Галаты попросилось более 1000 жителей Константинополя. Считалось, что эта крепость — самый сложный участок всей обороны столицы Византии. Мол, или смерть, или победа. И остаток идеологически возбужденных людей рвался на передний край обороны. Да, убежать из Галаты в Константинополь почти что и невозможно. Это отпугивало одних, но это же привлекало иных воинов. Я взял к себе примерно 2/3 от византийских добровольцев, понимая, что крепость перенасыщена людьми, а также, что почти что 1500 тяжелых конных — это перебор в деле обороны. В качестве своего рода жеста доброй воли передал в сам город 400 своих ангелов. Византийцев же перераспределили по своим подразделениям, чтобы не заиметь вольных и не привыкших к нашим тактикам отрядов защитников, а быстро заставить всех подчиняться именно что нашей системе ведения боевых действий. В наступление пошли, видимо, сицилийцы. Этих воинов сложно отличить от тех варангов, которые сейчас в Константинополе в найме и воюют на стенах. Такие же викинги, без рогатых шлемов, конечно, уже потому что викинги-варанги их не носили никогда, может, только в ритуальных обрядах. Но да, норманы шли на приступ Галаты и делали это пока что неспешно. «Воевода?» — задал вопрос Ефрем. Казалось, что Тысяцкий и ничего не спросил, но это не так. Он просто кричал, так хотелось уже вдарить по супостату из пороков. «Дай им еще чуть подойти, в бою суеты не должно быть», — остудил я пыл Ефрема. Могучий воин, превратившийся из юнца переростка в бородатого грозного большого дядьку со шрамом на левой щеке, закивал головой. Вот борода у него растет густая, а все еще внутри себя дитё. Хочется Ефрему побыстрее поиграть новыми игрушками, метательными машинками. Хорошо, что понимает несуразность просьбы и не просит бахнуть из пушки по пехоте противника. Время этого козыря пока еще не пришло. Или пришло. «Корабли врага заходят в залив!» — прокричал ратник, отвечающий за наблюдение за проливом и Босфором. «Потому сицилийские норманы и вышагивают, будто на прогулке. Они просто отвлекают нас», — понял я действия врага. «Стояну отправьте вестового! Мне нужны сведения, что делают конные врага!» — приказал я. Стоян располагался на передовой. Он, как и почти всегда, отвечал за разведку. Десятки его людей притаились почти что в стане врага. Были и те, кто засел на дереве в 2 верстах от крепости и наблюдал за тем, что делают венецианские конные. Да, конницы было немного, но 5 сотен венецианцы с собой привели. А еще к этому отряду присоединилось более 4 сотен европейских рыцарей. Так что кое-какую кавалерию, но враг имел. Ключевое же слово — кое-какую, так как с моими ангелами, как и с катафрактариями Алексея, могут сравниться только что европейские рыцари, и то, если они будут действовать слаженно, а не каждый сам по себе. Вместе с тем, конница врага могла бы заставить наших конных завязнуть в бою, и тогда мы понесем большие ненужные потери. «Бей!» — скомандовал я, когда сицилийцы подошли примерно на 300 шагов к первой линии нашей обороны. Сразу 20 пороков пустили более чем 300 камней. Не то чтобы и много по надвигающимся не менее 5000 воинов, но не так уж и мало, чтобы оказаться незамеченным врагом. Атакующие получили первые потери за сегодняшний день. Уверен, что не последние. «Воевода, Стоян передает, что конные врага не готовятся к сече, даже коней не седлают!» — радостно сообщил вестовой. «Моим вестовым уже впору самим 1000 водить в бой. Слушают им мои приказы и даже спрашивают, что к чему и почему. Правда, не во время боя. А я объясняю всегда с толком. За неимением Академии при Генеральном штабе именно я и есть тот самый инфоцентр и обучающий портал. И не жалко. Чем больше будет грамотных командиров в братстве, тем, закономерно, лучше. Да я и сам все еще учусь, так что у нас порой бывает ланкастерская школа. Это когда ученики друг друга учат». «Ну, Алексей, ты готов? Поведешь и мои 3 сотни на вылазку», — сказал я. И понял, что он готов, может, даже слишком, так как глаза молодого византийского военачальника блестели фанатизмом и решительностью. Пришлось несколько остудить парня. Парня старше меня, лет на 5, но да, парня. Планируемая вылазка требует жесткой концентрации и хладнокровия. Нужно лишь ударить по сицилийцам и по дуге вернуться, не увлекаясь погоней. Европейцы просто напрашивались на то, чтобы мы произвели конную вылазку. Они посчитали, что будет достаточно лишь обозначить атаку на наше укрепление, чтобы отвлечь от всех событий, что разворачивались в заливе Золотой Рог. Мол, пройдемся в развалочку до укрепления этих дураков русских, а после вернемся обратно досыпать или обильно завтракать. Вместе с тем, мы не показывали еще свои возможности врагу и не сделали ни единой вылазки. Думаю, что венецианцы могут и не знать даже, сколь большая сила скопилась в крепости Галата. Вот сейчас мы им и покажем. Пока конные отряды катафрактариев и ангелов готовились к выходу через сразу 2 ворот крепости, главные события разворачивались на воде. Венецианский флот входил в Золотой Рог и устремлялся вперед, туда, где располагалось множество корабликов и плавающие, припрятанные чаще за этими лодками, бочонки. Было видно, что несколько больших кораблей, скорее всего, венецианской постройки, по крайней мере, об этом свидетельствуют стяги на судах, хотели протаранить лодки, чтобы расчистить фарватер и предоставить возможность остальному флоту войти в залив. И вот уже эти корабли таранят лодки. Следом идут другие венецианские корабли, потом сицилийские, а со стороны Константинополя полетел рой зажженных стрел. «Рано!» — выкрикнул в сердцах я, махнув от досады рукой. Нужно было подпустить как можно большее количество вражеских кораблей в залив и уже тогда поджигать все эти брандеры, которые спокойно ждали своего часа. Через пару минут загорелась 1 лодка, после 2-я, 3-я, 10-я, 20-я. Послышались звуки от взрывов тех самых бочонков. Практически половина от всего залива превратилась в сплошное адское пламя. Более 20 крупных и ряд мелких кораблей врага почти моментально начали гореть, и не было у них шансов на спасение. Члены команд прыгали в воду, но вода настолько нагревалась, что люди превращались в вареную добычу для рыб, если только сами жители морские могли бы выжить в кипящей воде. Не скажу, что мне нравилось наблюдать за тем, как в растерянности мечутся корабельные команды пришедших мстить венецианцев. Вместе с тем, это война. Если бы сицилийцы или венецианцы могли сделать нечто похожее на ту ловушку, в которую сейчас они угодили, то не преминули, сделали бы. «Два венецианских корабля с башнями на борту подходят к крепости!» — закричал наблюдающий, несмотря на то, что все и так видели, что происходит. Венецианцы, несмотря на то, что их соплеменники прямо сейчас массово гибнут, захотели попробовать захватить самую высокую башню крепости Галата, на которой, между прочим, находился и я. Пожалуй, что это наиболее умное и хитрое мероприятие, которое в данный момент осуществляется захватчиками. Если им удастся захватить нашу башню, то они сильно осложнят не только защиту остальной крепости, но смогут и контролировать цепь, все еще лежащую на дне залива, безусловно, беспокоящую венецианцев. Я посмотрел еще раз на то, что творится в заливе, и с некоторой досадой отдал приказ начать подъем цепи, чтобы в ловушке оказались как можно больше венецианских и сицилийских, вместе с тем и других европейских кораблей. Это более чем 50 судов. Они окажутся в ловушке внутри огороженного водного пространства цепью. Это, наверное, треть или чуть меньше от всех кораблей, что прибыли под стены Константинополя. Так что придется в дальнейшем рассчитывать на то, что византийский флот, ушедший почти в полном составе в Черное море, прихватив с собой еще и русские корабли, сможет справиться с кораблями захватчиков. Между тем, два вражеских корабля, на борту которых возвышались конструкции, бывшие чуть ли не выше самой крепости башни в Галате, невзирая ни на что, продолжали приближаться. Краем бортов они зацепили огонь, но сейчас вполне успешно борются с тем, чтобы его погасить. И вот уже взбираются по конструкциям венецианские лучники, чтобы стрелять по нам. «Можно!» — выкрикнул Ефрем, сообщая мне о готовности к стрельбе из наших двух пушек, направленных в сторону залива. Я пока не спешил давать отмашку на выстрелы. Выжидал. Продолжали работать катапульты по приближающимся сицилийским пехотинцам, но Ефрема больше заботило иное. Он хотел бабахнуть из пушки, поэтому все его стремление было на меня. Периодически он бросал взгляд на приближающиеся башни противника. «Да бей ты их уже!» Усмехнулся я и поднял вверх руку. Почти моментально, как только я опустил руку вниз, прогремели два слаженных выстрела, и в башне противника, установленной на массивных кораблях, устремилась дробь-картечь. Я был почти уверен, что из тех людей, что были во вражеских башнях и готовились к штурму, не уцелел никто. А потом еще полетели бочки с зажигательной смесью, пущенные из наших пороков. И два венецианских корабля стали мало чем отличаться от своих собратьев, которые уже догорали в заливе Золотой Рог, не имея возможности выйти из западни из-за поднятой огромной цепи. Цепь отгородила часть европейского флота, и к тем кораблям, которые пробовали еще уйти от бушующего огня, устремились византийские суда с греческим огнем. «Мало огня, получите еще немного больше!» «Гонят! Гонят норманов!» — кричали следящие за событиями у Галатского леса. Русско-византийская тяжелая конница просто разматывала пехоту сицилийцев, потомков викингов. Те уже бежали, спасались, иногда попадая под копыта русских и ромейских коней. Попытки отдельных подразделений врага развернуться и выставить копья не возымели должного эффекта. Пики ангелов были длиннее, так что побеждали мужики, у которых длиннее, как бы это ни звучало. Еще происходила какая-то возня у Влахернской стены, как рядом с Галатой, все вдруг закончилось. Тяжелая союзная конница преспокойно возвращалась назад, успев даже кое-что прихватить из вооружения у пораженного врага, а сицилийцы укрылись завалом, что соорудили захватчики, огораживая свой лагерь. Первый период матча остался за русско-византийской дружиной. «О, нужно изобрести хоккей и футбол!» «Почему раньше не озаботился этим?» Глава 6. Три дня было затишье, и стороны зализывали раны. Не скажу, что наши раны слишком кровоточили, хотя потери все равно были, их не могло не быть. Однако даже по приблизительным подсчетам нам удалось на вверенном участке уничтожить более 600 воинов врага. А еще, что важнее, мы вселили в головы захватчиков неуверенность. Теперь они уже точно не могут рассчитывать на скорую и относительно бескровную победу. Даже беспокоящие демонстрации подготовки к штурму исполнялись европейцами как-то без задора и огонька. Даже через три дня на результаты сражения было тяжело смотреть, если только не обладать устойчивой психикой. Множество тел просто дрейфовали на почти спокойной глади залива Золотой Рог. Собственно, воду было сложно увидеть. Кругом тела людей и огромное количество обломков кораблей. А еще теперь не нужно было даже натягивать цепь. Вход в Золотой Рог был практически невозможен из-за множества потопленных кораблей. В какой-то момент я подумал о том, что европейцы сейчас соберутся и дадут дёру из-под стен Константинополя. Но нет, они все еще на что-то надеялись. «Вестовой от императора!» — кричали у порога дома, в котором я так сладко спал. Впрочем, последние три дня я будто бы высыпался впрок. Делал это даже больше, чем нужно организму. Поэтому быстро поднялся и чувствовал себя вполне выспавшимся. Уже минут через 10 я зачитывал бумагу, присланную императором Мануилом. По сути, это был приказ, хотя формулировки в тексте являлись таковыми, что можно было счесть за просьбу. Император намеревался с самого утра вывести свои войска за стены Константинополя и решительно ударить по врагу. Решение, конечно, сомнительное. Между тем, даже в осажденный Константинополь приходили сведения о действиях венгерско-сербского войска. Северные окраины Византийской империи полыхали в огне войны, и некому было там оказать достойное сопротивление захватчикам. Возможно, я не знал многих подробностей, и решение Мануила могло быть вполне разумным. Чтобы не лишиться всего севера, ему нужно было срочно расправиться с европейцами и снять осаду с города, или наша победа на воде повлияла на решительность Василевса, который хотел показать свою рыцарскую натуру. В любом случае, повлиять на императора не представлялось возможным. Следовательно, действуем по его плану. «Трубите тревогу!» — решительно приказал я. Троекратная тревога, когда три раза берючи дают во все трубы, сообщала, что готовится масштабная вылазка. Вся крепость пришла в движение, словно разворошили огромный муравейник. Как же не хватает часов. Можно было синхронизировать атаки из Константинополя и Галаты вплоть до минуты, но играем теми картами, что выпали при раздаче. И неплохие же карты, если присмотреться. Европейцы, видимо, решили, что им у Галаты ничего не светит, и часть сил отправилась помогать штурмовикам у Влахернских ворот. Мы наблюдали, как натужно тянули уже собранные огромные метательные машины вдоль залива к северо-востоку Константинополя, и как отряды рыцарей устремились в ту сторону. Вместе с тем у Галаты оставалось еще немало конных венецианцев, рыцарей и пеших сицилийцев. Кровавые штурмы европейцами, вверенные мне крепости, были бы оправданы только в том случае, если оставалась бы необходимость входить в залив. Но после разгрома части флота вторжения венецианцам и их союзникам нужно трижды подумать о сохранении кораблей. На чем-то же им нужно будет драпать к черту, если сегодняшний бой будет ими проигран. Чего это я? Никаких «если». Враг будет разбит. Победа будет за нами. «Ты понял задачу?» — спросил я у Алексея Аксуха. «Да, и сделаю все нужное», — с уверенностью отвечал византиец. «И покроешь себя славой!» подбодрил я Алексея. Все высшие командиры, облаченные в доспехи, стояли вроде бы с горящими глазами и в готовности к свершениям. Но то и дело проскакивал скепсис на лицах. Нет, они жаждали боя и победы. Сомнение было в ином. «Может, не стоит тебе поднимать свой стяг, воевода, да и быть впереди пешцов?» Ефрем все же озвучил волновавший многих вопрос. «Я ж для них как красная тряпка для быка. Побегут меня убивать!» «И забудут о любых осторожностях», — сказал я, улыбнулся и с уверенностью в голосе закончил совещание. «С нами Бог! Побьем супостат и домой поедем! А ты, Алексей, домой можешь пойти или поплыть! А хочешь, так такого храбро на Русь заберу!» Немудреная шутка чуть разрядила обстановку. Начиналась операция «Ловля на живца». Если что, то именно я выступал в роли приманки. Там, кстати, в этой пьесе, что сейчас должна разыграться, есть крутой сюжетный поворот, когда живец становится главным хищником. Впрочем, всякое может случиться, это ж режиссерская версия постановки. А придет в голову тому режиссеру, который занимается постановкой нашей жизни, что приманка все-таки должна оставаться таковой? Нет, я все же верю, что судьба человека всегда остается в его руках. «Ты не можешь с таким настроением идти в бой!» — сказала императрица своему мужу. «Ну же, женщина, как ты это себе представляешь? Я должен повести своих людей в сражение и всем показать, что храбрый и сильный!» — усмехнулся Мануил. «Нелепое правило. Вы, мужчины, всегда стремитесь сделать все нелогично. Тебе нужно великой державой править, не подвергать себя опасности!» — продолжала приводить свои аргументы Евдокия. Впрочем, она уже прекрасно понимала, что это дело бесполезное. Но и просто смолчать и принять то, что Мануил лично желает возглавить атаку на европейцев, не могла. Император посмотрел на своего сына, наследника, который, в свою очередь, казалось, что глубоким и осознанным взглядом смотрел то на отца, то на мать. Может, просто померещилось? Ребенок же не может понимать, что происходит. Его взгляд не может быть наполнен смыслом и пониманием происходящего. «Береги сына!» — сказал император и решительно вышел из покоев жены. Сама не понимая, почему, Евдокия расплакалась. Впрочем, после рождения сына, так же, как и во время беременности, она стала все чаще плакать. Женщина рыдала даже во время своих молитв, вспоминая тех убитых по ее приказу людей, которые составляли оппозицию и которые пробовали подставить императрицу. И она искренне боялась, что Господь покарает ее за тот грех. Прямо на выходе из Валхернского дворца уже было большое скопление личной гвардии императора. Это были вышколенные бойцы, воспитанные в лучших традициях рыцарства, которые сам император считал вершиной развития и воинского искусства, и морали, и доблести, и чести. «Все готово к сражению, которое приведет к нашей неминуемой победе?» — спросил император у собравшихся командиров. «Я купил лучшего арагонского вина, Василевс! После победы в твою честь буду устраивать праздник!» — торжественно выкрикивал Мариан. «Глупые головы говорят, что заранее готовиться к праздникам, не к добру. Добрый христианин всегда знает, что добро есть только Бог, а ему приметы не нужны. Он всемогущий!» — сказал император. Мануил храбрился. Он не чувствовал сегодня уверенности в себе. Что-то не давало ему возможности сосредоточиться, забыть все свои страхи и решительно, с горячим сердцем и холодной головой, устремиться в гущу сражения, как некогда делал его предок Александр Македонский. Еще не начался рассвет, но казалось, что в Константинополе наступил яркий день, столько много факелов было вокруг. Каждый второй воин держал в руках факел, оттого внутри города стало светлее, чем днем. 7000 конных сейчас готовились выйти изо всех ворот Константинополя, собраться воедино и ударить по неприятелю. Еще 2000 пехотинцев также готовились прикрывать эту атаку, выстраиваясь в линии на правом фланге. Именно туда могли бы ударить венецианские и европейские войска, чтобы войти в тыл византийских войск. «В Галате звучит рог!» — воскликнул один из приближенных императора. «Значит, и они идут в бой. Все правильно. И мы сегодня победим!» Говорил, скорее всего, даже больше для себя, чем для других, император Мануил. Отряд Василевса, состоящий из 300 лучших катафрактариев империи, выходил не из Влахернских ворот, которые располагались непосредственно напротив основных сил европейцев. Все же император проявил благоразумие и вышел из-за стен города через западные ворота. Это была наиболее отдаленная точка от главных сил врага. Все смотрели на своего императора, но Мануил будто что-то почуял неладное, медлил с приказом. Он должен был выкрикнуть команду и первым устремиться в бой. А вся остальная конная рать Византийской империи должна пристроиться за своим предводителем. «Василевс, позволь, я возглавлю атаку, коли тебя съедает болезнь!» Неправильно расценив ситуацию, вновь влез со своими речами Мариан. «Старик, ты, наверное, неправильно расценил мое расположение к тебе. Иди прочь, я выгоню тебя из войска. От тебя все равно мало проку, только что и говоришь под руку», — — сказал император и ногой пнул Мариана. Василевс был уже на коне, а старик так еще и не оседлал своего жеребца, потому от удара Мануила сверху вниз Мариан ощутил резкую боль в спине, а потом осознал красоту полета, в который был отправлен не самым сильным ударом императора. «Император уже начал сражение! Поспешим и мы! А то вдруг не равен час признают трусами!» — выкрикнул я и направился на свое место в предстоящем бою. «Сегодня мне, скорее всего, если Алексею удастся выманить противника, придется сдать очередной экзамен на свою стрессоустойчивость, а также на смелость и отвагу вместе с мужеством». И вот первый акт пьесы начался, и сводный отряд тяжелых конных устремился к лагерю европейцев. Сицилийские воины располагались за системой оборонительных укреплений из неглубокого рва, невысокого вала и хлипкого частокола. Но все же это было препятствие, которое преодолеть на коне невозможно. А вот за пределами этого лагеря, на огромном поле возле Галатского леса, где еще пару недель назад мирно паслись овцы и коровы, расположились венецианские рыцари и конные отряды. Удар, который осуществлялся под командованием Алексея, должен был быть нанесен сперва по лагерю, а когда оттуда полетят всевозможные стрелы и арбалетные болты, союзная конница должна чуть развернуться, словно подставляясь под удар рыцарско-венецианских конных. Так и происходило. Не менее 600 конных подскочили к валам европейского лагеря и стали обстреливать его защитников из арбалетов, а небольшой отряд русских конных, который владел мастерством стрельбы из лука с седла, пускал и стрелы во врага. Было во всем этом много несуразного. Это же глупость несусветная. Нужно спешиться, чтобы преодолеть ров и вал. Конница такие укрепления не возьмет. Все выглядело словно глупый порыв, отвлекающий внимание от главных событий, что происходили под стенами Константинополя. По сути, в контексте всех событий лихой наскок на лагерь европейцев не выглядел уж столь безнадежным и нелепым делом. Поэтому и европейцы могли посчитать нашу атаку оправданной. Ведь теперь отправиться на помощь другой части европейского войска у осаждающих Галату не выйдет. Уже скоро начался обход нашей конницы по левой дуге, с тем, чтобы вернуться в крепость. Всадники, казалось, с трудом разворачиваются, медлят, не могут организованно отойти обратно в крепость. Я стоял во главе отряда пехоты, который вроде бы как прикрывал один из флангов начавшейся атаки. Тут было относительно мало воинов, всего 400. Вместе с тем, именно в этом месте развивался мой стяг, а я горцевал возле воинов, красуясь на своем узнаваемом коне в яблочко, так что не заметить, что сам воевода вышел из крепости и находится под ударом, было нельзя. «Ну же!» — воскликнул я. Еще немного, и вся эта медлительность тяжелых русских конных будет казаться комичной, а понимающие люди поймут, что их выманивают в ловушку. «Спасибо», — сказал я, посмотрев вверх в сумрачное небо, и перекрестился. Все же рыцарская конница выходила из-за леса. Здесь же были и венецианские конные, и бог весть кто. Возможно, французы, немцы или еще кто-то. Неважно. Все они сейчас были врагами. Все они сейчас были теми, кто клюнул на нашу уловку. Очень даже правдиво демонстрируя растерянность, панику и ужас, русско-византийская конница стала спешно отступать к вратам Галаты. «Приготовиться всем!» — прокричал я. Все были и без того готовыми. Здесь не было тех, кто мог бы праздновать труса или сомневаться. Я специально брал на подобную операцию людей, которые будут стоять до последнего, искренне мне верящих. С криками и нотками панического страха проносились мимо конные воины. Все же у некоторых наших ратников сдали нервы, или у меня в войске гениальные актеры затесались. «Пушки, тось!» — приказал я. Заметили такие европейцы мой стяг. Коней загоняют, но только чтобы добраться до меня. А ведь так красиво пели, что я могу жить достойно и в Европе, быть больше, чем воевода. Просто они наверняка не понимали значения слова «воевода». По сути, я бы приравнял свой титул к герцогу. А чего там мелочиться? Царю царей! И все же, мягко сказать, некомфортно наблюдать, когда на тебя летят сотни обозленных тяжелых конных рыцарей. И пусть я знаю, что должно произойти, все равно немного, но потряхивает. Ну, да не боится только нездоровый человек и мертвый человек. Все остальные люди испытывают самое натуральное нормальное чувство страха. Вопрос только в том, кто может перебороть страх, если того требуют обстоятельства. Начинался второй.